Раздел 7. Удачи в игре. Юг Франции, Ницца, Каны, Сан-Тропе, Антиб. Теплая ласковая погода, прозрачный воздух, пение цикад, бирюзовое море. Женщины, загорающие на пляжах с обнаженными грудями. Мужчины, сидящие под зонтиками кафе с бокалами розового вина и сигаретами, висящими на нижней губе. Машины, запаркованные на тротуарах. Кинозвезды на красных ковровых дорожках, показная роскошь яхт. Заплывшие жиром тайкуны, глотающие устриц и девиц. Рестораны, предлагающие на подносах только что выловленных сетями рыбаков, а теперь уложенных натюрмортами на сверкающих кубиках льда, быкоподобных бурых лобстеров, толстых, будто отлитых из свинца окуней, нежных розовых полупрозрачных кальмаров. Все это пододуряющий, ни с чем не сравнимый запах рыбного супа бульобеза, заключающего в себе сокровенные секреты кулинарного искусства Франции, давным-давно затмившего в этой стране живопись импрессионистов. Толпы туристов, заполняющие вечерние улицы прибрежных городков, музыка, жонглеры, гимнасты, танцоры, продавцы воздушных шаров, мотоциклисты, велосипедисты, жулики и проститутки. Все смешивается после захода солнца в один огромный многонациональный бульобес. Одним словом, Ривьера — место, где только шоферы лимузинов носят носки. Вне всякого сомнения, мое новое посещение Франции было более радужным, чем та историческая ночь после Парижской выставки, когда я бежал по темным переулкам в лакированных сапогах и бархатных брюках, в карманах которых не было ничего, кроме сжатых от гнева кулаков. Опять нахлынувшие волной воспоминания. Чем дольше живешь, тем больше прошлое становится неотъемлемой частью настоящего. То и дело, выплескивая в заводе души обломки прежних тревог и пенные брызги ушедших волнений. Что ни говори, но за годы, прошедшие с моей первой выставки, я преодолел изрядную дистанцию. Из беспомощной марионетки, крутившейся в руках опытной, властолюбивой женщины, превратился в матерого, видавшего виды, независимого художника, пьющего кофе на веранде фешенебельного отеля. На мне не было больше аляповатого клоунского костюма с серебряной цепью на поясе. Я был одет в белые теннисные шорты, белую майку и белые тапочки. Внешний контраст с прошлым был разителен, но должен признаться, что где-то в глубине моего сознания таились все тот же страх и неуверенность выброшенного в мир сироты. Может быть, все мои путешествия по миру есть не что иное, как странствие блудного сына в поисках строгой, но любящей матери. Может быть, поэтому, когда я задремал в самолете, мне приснилась женщина в черных чулках с хлыстом в одной руке и лиловой хризантемой в другой. Не думаю, что кто-нибудь мог заметить в загорелом средних лет теннисисте, заканчивающем 30-долларовый завтрак в ресторане под открытым небом, малейший признак неуверенности или заподозрить его в том, что его терзают тайные сомнения. Я давным-давно научился скрывать свое истинное состояние духа. Запад явился отличной школой самообладания и обуздания российских страстей. Вышколенный многолетней светской жизнью, я сидел за столом, покрытым крахмальной скатертью, с легкой улыбкой прислушивался к утреннему щебетанию птиц, небрежным поклоном головы приветствовал гостей, выходящих на террасу гостиницы, и мягким, вежливым тоном отдавал распоряжение стоящим на подхвате официантам. Кому какое дело до твоих внутренних переживаний на юге Франции? Для всего мира три летних месяца на Средиземном море являются ничем иным, как божественным благословением. И если на Ривьере есть нечто вроде дома отдыха для самого мистера Бога, то это, конечно, знаменитый отель «Дюкап», где я и находился благодаря щедрому приглашению моего швейцарского мецената Бернарда Бретона и его жены Барбары. По странной прихоти судьбы здание «Дюкап» было построено где-то в конце XIX века русскими аристократами, имевшими отменный вкус и деньги, и ни в коей мере не планировавшими использовать свой элегантный особняк в коммерческих целях. Местонахождение виллы, предназначенной для летнего отдыха, было выбрано с исключительным знанием ландшафта. Архитектор создал четырехэтажный дом классических пропорций, использовав традиционный для этих краев светло-серый песчаник и установив здание на вершине высокого холма, покрытого вековыми секвойями. Широкая прямая аллея, окаймленная цветами и четко подстриженными кустами, начинается от ступеней виллы, полого спускается к морю и приводит гуляющих к скалистым утесам, омываемым дружелюбными волнами прибоя. Зеленые, добротно ухоженные газоны и огромные надменные пальмы дополняют натуральную гармонию природы, превращенную руками садовников в театральную декорацию. Конечно, никакая идиллия не длится вечно. Пришел конец и русскому аристократическому раю. Революции, войны, банкротства, разводы и экономическое напряжение современного мира привели к смене владельцев и превратили особняк из семейной дачи в один из самых дорогих отелей мира, не принимающий за оплату номеров ни чеков, ни кредитных карточек, а только наличные, да и то в самых крупных купюрах. Провести ночь в этом уютном отеле стоит в зависимости от величины номера от 2 до 20 тысяч долларов, и никто на Ривьере перевозить такие деньги на подводах или грузовичках не собирается. Несмотря на сумасшедшую дороговизну гостиницы, попасть в нее без связей и рекомендаций практически невозможно. Лучшие комнаты забронированы на годы вперед одними и теми же постояльцами, приезжающими в те же самые дни сезона. К примеру, мои швейцарцы жили в роскошном двойном номере на верхнем этаже отеля каждый июль месяц вот уже 20 лет подряд. Как всегда и везде, исключения делались для знаменитостей, политических деятелей и миллиардеров. Не будучи ни тем, ни другим, ни третьим, но, как говорится, по знакомству я получил великолепную в стиле Людовика XIV комнату с видом на море. Не знаю, удалось ли бы мне уснуть на широкой мягкой кровати, если бы Бернард Бретон с самого начала не объявил, что я его гость, что все оплачено вперед на 2 недели, и пожелал мне, чтобы я чувствовал себя как дома. Чувствовать себя как дома для бывшего детдомовца и зэка в королевской опочивальне было непросто, но, с другой стороны, после жизни с Патрицией у меня уже имелось некоторое представление о комфорте, а потому надо было только воскресить некоторые уроки, полученные мною в Коннектикуте. Удивительно, как долго нам приходится привыкать к трудным условиям жизни, и как быстро мы адаптируемся, приспосабливаясь к роскоши. Буквально на вторые сутки моего пребывания в отеле мне начало казаться, что я его никогда не покидал. Мраморная ванная комната, толстый махровый халат, бутылка минеральной воды на ночном столике, ланч в персональной кабине, сервированной официантом, ужин в ресторане, знаменитом своей бараниной и рыбой. Но что мне нравилось больше всего, так это тихий завтрак на террасе гостиницы с маленькими хрустящими булочками, маслом, медом и неповторимым по вкусу йогуртом. Прозрачный розовый свет восходящего солнца, чайки, парящие высоко в чистом небе, белый пароход на синем горизонте. Конечно, неплохо было бы запечатлеть эту красоту и сделать несколько зарисовок, но кто может собрать силы, чтобы работать, находясь в раю? Насколько мне известно, там положено отдыхать от трудов праведных. Этим рай и отличается от ада. Я знал, что сомнения и боль делают художника художником. Тревоги, волнения и муки — рецепт настоящего искусства. Но как можно заставить себя взяться за карандаш, когда и бумаги-то рядом нет? В Нью-Йорке я бы попросил у официанта ручку и набросал несколько линий на бумажной салфетке. Но здесь салфетки из хрустящего белоснежного полотна. Не будешь же пачкать ее изображением парохода, качающегося на волнах, да и метрдотеля, чего доброго, покосится на тебя, как на сумасшедшего. Отношение французов к ритуалу еды общеизвестно. Не успеешь поднять палец, как в ту же секунду услужливый официант наливает тебе новую чашку дымящегося кофе из полированного серебряного кофейника. Нет, не будем нарушать сложившихся райских традиций отеля. Не надо смешивать архипелаг Дюкап с ГУЛАГом. Лучше намажем запеченную корочку булочки мягким податливым маслом, капнем на него из ложечки вязкую янтарную каплю меда, отправим эту нехитрую, но неповторимо восхитительную кулинарную комбинацию в рот, запьем глотком свежайшего ароматного напитка и будем неторопливо наблюдать за чудодейственным рассветом, золотящим кроны секвой и пальм в ожидании предстоящего теннисного матча.